Глава 4. Семитский суслик. Следующее утро. Лес Майстерзингера. Я с трудом открываю свинцовые, словно хенкелем склеенные веки. Ничего не вижу. Кожа облепила нечто мутно-белое. Хельгейм гнилостный, я так и не выбрался обратно. Лихорадочно вцепляюсь обеими руками в лицо и... Оказывается, мне закрывает глаза повязка. Срываю ее одним движением. Хвала всем богам Асгарда, я вернулся. В этот момент я слышу звонкий женский смех. «Простите», — хохочет сидящая за рулем Ольга. «Я посмела завязать вам лицо полотенцем. Испугалась, что его сожжет солнце. Сегодня так жарит, ну просто ужас». Ее черные волосы развиваются на ветру, напоминая пиратское знамя. Я озираюсь. Мы мчимся по автобану на пожилом коричневом Хорхе с открытым верхом, забытом детище фатерландского автопрома. Хорх грохочет всеми деталями, испускает облачка черного дыма, но все же едет. Зевая, я подтягиваюсь, слышно, как хрустят суставы. Искренне надеюсь, это скоро кончится. Мне надоело таскаться в ваш мир. Ольга сосредоточенно смотрит на дорогу, игнорируя наши с машиной страдания. «И я на это надеюсь», — говорит она без тени улыбки. «Я уже заждалась». Я не успеваю спросить, что бы это значило. Она резко сбрасывает скорость. Метрах в 30 от нас нагромождение бетонных блоков, импровизированный КПП. Сверху баррикады развивается жалкий обрывок красной тряпки. Кажется, это часть флага рейхскомиссариата Москвы, откуда вырезан... Нет, скорее вырван орел. Я вижу впереди силуэты людей с оружием, в гражданской одежде. Всех отличает один элемент. Заметная издалека аллеющая лента на кармане пиджака или на выцветшем кепе вермахта. Шварцкопфы. Я впервые наблюдаю боевиков так близко. Человек 7, у каждого винтовка маузер или штюрмгевер. Стрелок за бетонным блоком разворачивает прицел МГ-42. Тупое рыло пулемета смотрит прямо мне в лоб. Ольга плавно притормаживает. К машине, в развалочку, положив руку на приклад автомата, подходит один из партизан. Парень с шевелюрой цвета вороного крыла, несмотря на молодость, до глаз заросший густой бородой. Девушка протягивает аусвайс. Он опускает голову, рассматривает документы. И я вдруг вижу, корни волос светлые. Смешно. Керль блондин, а Пантова красится в черное, чтобы выразить противодействие режиму. Придурки идейные. Керль. С немецкого «парень».